Разработка финансовой стратегии. IPO – это инструмент реализации финансовой стратегии компании. Иными словами, решение о размещении акций принимается в ситуации, когда ресурс долгового финансирования уже исчерпан или новый кредит может серьезно ухудшить структуру баланса компании. Обычно это означает, что компания исчерпала потенциал роста за счет использования долговых инструментов, зато обзавелась положительной кредитной историей, наличие которой рассматривается инвесторами как доказательство умения предприятия выстраивать грамотную финансовую стратегию. Наиболее распространенный способ привлечь финансирование – это оформить банковский кредит. Его основные преимущества – быстрота и простота оформления, а также то обстоятельство, что кредит не затрагивает структуру акционеров компании. Банковские кредиты можно назвать инструментом привлечения средств на текущую деятельность предприятия. Если же бизнес компании расширяется существенно, то ей необходимы долгосрочные заемные средства, и банковских кредитов становится недостаточно. Следующей ступенькой финансовой лестницы является выпуск векселей. Вексель уже считается ценной бумагой, что обусловливает его преимущество перед кредитом. Во-первых, если компании необходимо привлечь значительные средства, можно разбить требуемую сумму на части и выписать несколько векселей, которые попадут к разным инвесторам. Это гораздо проще, чем получить несколько кредитов от разных банков под один и тот же проект. Во-вторых, как ценная бумага, вексель может быть передан другому лицу или выставлен на торги на вторичном рынке ценных бумаг. Это повышает его ликвидность в глазах инвестора. В-третьих, выпуск векселей не нужно регистрировать в СФР. Не нужно платить налог на операции с ценными бумагами и комиссионное вознаграждение депозитарию и бирже. Удачное размещение векселей формирует у компании положительную кредитную историю, благодаря которой последующие выпуски векселей фирма сможет разместить гораздо выгоднее, по более низким процентным ставкам и на более длительное время. Одновременно компания становится более прозрачной для инвесторов, ведь если для получения кредита приходится раскрывать свою финансовую и управленческую отчетность только одному банку-кредитору на условиях полной конфиденциальности, то в случае выпуска публичных финансовых инструментов, векселей, облигаций, акций, компания должна стать полностью открытой и прозрачной для любого покупателя соответствующих бумаг. При этом от степени открытости зависит стоимость и объем привлеченных предприятием средств. За выпуском векселей следует эмиссия облигаций. Продолжается наработка компании публичной кредитной истории, а распределение облигаций среди большого числа инвесторов исключает зависимость от одного инвестора и уменьшает вероятность потери контроля над собственной компанией. Облигации – это еще более долгосрочный инструмент, чем векселя. Правда, не все инвесторы готовы вкладывать средства в долгосрочные облигации нового эмитента. Но по мере того, как возрастает доверие инвесторов к компании, растет и срок погашения облигаций. Среди преимуществ этого метода ряд дополнительных услуг от банка-андеррайтера, например, бридж-финансирование, то есть получение определенного объема средств еще до размещения облигаций, и предофертное финансирование, то есть получение кредита для исполнения обязательств по оферте. Это позволяет нивелировать такие недостатки облигаций, как длительный срок подготовки выпуска займа и наличие промежуточных оферт, превращающих долгосрочные заимствования в краткосрочные. Как эмиссионная ценная бумага, облигация может обращаться на бирже. Это значит, что ее владелец в любой момент может продать ее или купить новые облигации. Облигационный заем следует рассматривать как стратегический инструмент, позволяющий компании решить сразу несколько важных задач. Во-первых, это шаг к публичности. Во-вторых, облигации позволяют привлекать длинные деньги для инвестиционных проектов по ставкам, аналогичным ставкам краткосрочных банковских кредитов. В-третьих, улучшается структура заемных средств компании, происходит замещение коротких денег длинными и снижение доли кредитов в общем объеме заимствований. В то же время эмиссия облигаций – довольно дорогой способ привлечения финансирования. При выпуске облигаций расходы компании складываются из двух статей. Непосредственные затраты по обслуживанию эмиссии и затраты на ее организацию. Первая статья расходов определяется рыночными условиями и репутацией компании как заемщика. Вторая складывается из налога на эмиссию, комиссии депозитарию, который выступает держателем глобального сертификата облигаций, комиссии биржи за размещение облигаций среди инвесторов, а также вознаграждение андеррайтеру за организацию и размещение выпуска облигаций. В целом, расходы на эмиссию облигаций могут составить до 10 миллионов рублей, поэтому выпуск оправдан при объеме эмиссии не менее 250-300 миллионов рублей. При этом следует иметь в виду, что общий объем всех выпущенных компанией облигаций не должен превышать величину ее уставного капитала или сумму обеспечения, предоставленного компании третьими лицами для выпуска облигаций. Поэтому облигации могут быть подходящим финансовым инструментом для финансирования инвестиционных проектов и последней ступенькой подготовки компании к выходу на рынок акций. Преимущества и недостатки выпуска облигаций в сравнении с проведением IPO суммированы на рисунке 18 в буклете приложений. Выпуск акций – самый дорогой и трудоемкий способ привлечения инвестиций, поэтому подходит он прежде всего компаниям, имеющим в распоряжении перспективные инвестиционные проекты, прибыль от которых покроет все затраты. Мы уже говорили, как важно для компании-эмитента иметь четкую стратегию развития и прозрачную финансовую отчетность. Но для успешного размещения не менее важна готовность менеджмента и акционеров компании смириться с частичной потерей контроля над предприятием и допустить к участию в управлении миноритарных акционеров новых владельцев акций. С другой стороны, поскольку эмиссия акций не долговой источник финансирования, то полученный капитал не надо возвращать. Более того, иногда можно даже отказаться от выплаты дивидендов по этим акциям, если компания заявляет, что намерена всю прибыль вкладывать в дальнейшее развитие производства, акционеры будут покупать акции в надежде на рост котировок. Процесс подготовки эмиссионных документов весьма трудоемкий, а затраты компании на этой стадии аналогичны затратам на выпуск облигаций плюс ряд дополнительных расходов. К последним относятся, например, оплата услуг инвестиционных и пиар-агентств и расходы на формирование в структуре компании подразделения по работе с инвесторами. После размещения компания несет затраты на поддержание капитализации и проведение разнообразных мероприятий, направленных на укрепление положительного имиджа компании в инвестиционном сообществе. Разумеется, эти мероприятия не являются обязательными, однако без них эмиссия акций не имеет смысла.